Глава 26. День 5. Вкусно? Угм, я с жадностью заглотил, не знаю, какой по счету бутерброд с ветчиной, и поднял глаза. Даша сидела напротив, по бабье подперев ладошкой лицо и глядя на меня, жующего, сияющими глазами. Очень вкусно, вымолвил я, наконец проживав, и ничуть при этом не соврал. Из ее рук я был готов съесть с нечеловеческим аппетитом даже слегка обжаренный в машинном масле железнодорожный рельс. «Еще есть хочешь?» «Хочу, но не буду». Я пододвинул к ней чашку, и она немедленно наполнила ее ароматным кофе из кофейника. «Еще один такой бутерброд, и я не смогу выйти из дома. Буду валяться у тебя в спальне, как удав. Оставайся. Рад бы, да труба зовет. Кстати, как ты относишься к групповой любви?» «Ты шутишь, надеюсь?» «Ни в коем случае. А еще говорят, что у твоего поколения остались хоть какие-то нравственные ценности». «Лично я...» — тут ее серые глазища потемнели. «Как ты знаешь, дочка военного, а потому воспитана в строгости, и она потянулась к разделочной доске. На свое счастье, я успел накрыть ее ладонь своей. Не надо крови. Я просто хотел предложить и обрисовал сложившийся сегодня поутру план». «Собираешься поймать его на удочку, как карася?» «Тип того, только он далеко не карась. Скажи-ка мне лучше... Я тут заметил, как у тебя глаза сверкают. Что, так заметно? Она слегка покраснела, и я ощутил нешуточный прилив гордости. Понимаешь, этот человек — серьезный профессионал. И на самодеятельность Перловского кооперативного техникума имени Альшуля он не купится. Господи, какой же ты дурак! Нет, я все-таки тебя доской тресну. Не сейчас. Так вот, вечером ты должна быть. За меня не беспокойся. Сам-то. Молод, влюблен, хорош собой, просто счастлив. Честно? Здорово, тогда работаем. Как прикажете, герцогиня. И достал телефон. Алло? Константинович, привет. Куда ты нашего адмирала дел? А то на связь не выходит. Должен быть на месте. Что ему передать? Буду у вас после обеда. Есть о чем поговорить. Передам. Спасибо, до встречи. У Столиваров я появился после 3, успев заскочить к Фиме и к ребятам на Красноказарменную. Хотелось бы, наконец, узнать, Кондратьев, шеф здешней безопасности, уже не считал нужным скрывать годливого отношения к моей скромной персоне, когда появится хоть какая-нибудь конкретика? Хотите конкретики? Пожалуйста. Я тщательно проанализировал действия личной охраны господина Крупина во время покушения и я надул щеки, пришел к выводу о ее полнейшей профессиональной непригодности, если не сказать о большем. Что вы имеете в виду? Их действия не обеспечили реальную защиту охраняемого лица. Вот, ознакомьтесь, я протянул файл с бумагами. Здесь подробный анализ их действий, поэпизодно. Я нагло врал. В целом ребята действовали достаточно грамотно. Просто Грек был им явно не по зубам. К работе против специалиста такого калибра парней просто не готовили. А потому настоятельно рекомендую, даже требую, полностью сменить всю личную охрану Петра Николаевича. «Полагаете?» — азартно спросил он. Мое предложение настолько перекликалось с его планами, что на некоторое время я стал ему не так уж и противен. «Я немедленно доложу господину Крупину». «Доложи, Яхонтовый мой, доложи. Петра нашего Николаевича я уже на этот счет проинструктировал. Он упрется, и вопрос на пару дней зависнет. А больше времени мне и не надо. И еще я бы хотел получить деньги на оплату возникших расходов, и я назвал сумму. Однако и аппетита у вас». Только что от меня услышанное настолько улучшило его настроение, что даже несколько смягчило чувство утраты при мысли о расставании с деньгами. Видно, он уже начал считать их своими. Напишите обоснование. Вы же знаете. Ах, да, вы же у нас Штирлиц. Ладно, по финансовым вопросам на следующей неделе к Андрею Степановичу. То есть никогда. Если я все правильно просчитал, в планы этого красавца совершенно не входило мне что-либо платить. Потому что покойникам дензнаки ни к чему. И тем не менее, потерпите немного, Станислав. Он очаровательно улыбнулся. А, кстати, что это вы сегодня такой нарядный? Уж не под венец ли собрались? Все может быть. Царящая в приемной Даша в образе Марины так посмотрела на меня, что я едва сдержался, чтобы не начать не по-детски приставать мне прямо на рабочем месте. Все, что я смог сделать, это постучать указательным пальцем левой руки по наручным часам. Она кивнула и опять улыбнулась. Я пулей вылетел из приемной, от греха подальше. Я нетерпеливо ходил туда-сюда по улице у выезда с территории Столиваров, весь из себя галстучно-костюмный в начищенных штиблетах, с гигантским букетом в руках и сияющей физиономией влюбленного пингвина. Она остановила свой джип, выскочила наружу и бросилась мне на шею. Мы обнялись и застыли посреди вечерней Москвы, как будто не виделись целый век. Проезжающие мимо одобрительно и с завистью гудели. Да я и сам себе в этот момент завидовал. С явной неохотой оторвавшись друг от друга, мы сели в машину, я за руль, сияющая Даша с букетом, прижатым к груди рядом. А не слишком ли много эмоций? А букетом по физиономии? Я, чтоб ты знал, не играю. Тогда вперед. Я даже не стал проверяться по дороге, и так было ясно, что нас ведут. Даша, как будто это почувствовав, обеспокоилась. Ну, не суетись. И вообще, я, кажется, пригласил тебя на ужин. Вот и едем. И плевать мы на всех хотели. Вот это я и хотела услышать. Молодец, девочка, так держать. Главное, не начинать актерствовать, тогда точно выпадем из образа, и все, кранты. Однажды это уже было со мной, на Ближнем Востоке более 10 лет назад. Тогда я притворялся английским фотокорреспондентом Стрингером, взбалмошным, трусоватым типом с легким налетом голубизны. Я увековечивал для истории одного местного царька, шейха или кто он там, забыл уже, большого любителя, как сейчас говорят, попиариться. Торчал там добрых 3 месяца в ожидании приезда одного его делового партнера, торговца оружием, бывшего генерала генштаба Министерства обороны бывшего СССР. Генерала Делавара полагалось со всем старанием спеленать и вернуть на родину героя, где к нему накопилось немало вопросов. Но не сложилось. Незадолго до его прибытия наш фотозвездюк устроил что-то вроде пикничка в оазисе посреди пустыни. Все шло очень мило и гламурненько, шейх позировал, гости угощались и тусили, прислуга прислуживала, я старательно фиксировал все это на пленку, охраняющие это великолепие шкафоподобные гоблины безразлично взирали на происходящее через темные очки, в позах руками налегая на мотню. Те всадники с калашами, общим числом человек под 20, появились незваными из-за барханов внезапно, как будто выросли из песка. Для начала они покосили очередями охрану, а потом взялись за хозяина торжества, его гостей и прислугу. Стрелять им, видно, надоело, и, крутясь среди обезумевших от страха людей, они начали рубить их в капусту саблями. Я, как и остальные, носился туда-сюда, стараясь увернуться от секущей стали, визжа громче всех других вместе взятых, пока не понял, что пора выпадать из образа и попытаться остаться в живых. Подскочивший всадник наотмашь рубанул меня сверху и чуть сбоку. Я попытался заблокировать удар громоздким кофром с аппаратурой. Получилось не совсем удачно. Мне как огнем обожгло левое плечо. Стараясь не думать о боли, я стащил своего неудавшегося убийцу на землю и сломал ему шею. Потом вооружился его автоматом и перевел флажок на огонь одиночными. Крутясь елой среди нападающих, я по инерции испуганно визжал. Мне удалось уложить спиток из них, когда двое из оставшихся в живых охранников вышли из ступора и схватились за пушки. Потом к ним присоединились несколько чернобородых красавцев, не то родственников, не то близких друзей, организаторы веселья, и дело более-менее пошло на лад. Подоспевшие с легким опозданием подмоги, оставалось только преследовать драпающих в сторону горизонта нескольких оставшихся в живых нападавших и попытаться оказать помощь пострадавшим. Сам я этого толком уже не наблюдал, потому что здорово ослаб от кровопотери и вырубился. Меня с почетом доставили в местную, оборудованную по последнему слову медицинской технике, больничку и окружили заботой, как героя, спасшего жизнь шейху, или как его там. На второй день, едва придя в себя, я благоразумно сделал оттуда ноги, позаимствовав одежду и документы у врача-датчанина. Совсем, знаете ли, не улыбалось дожидаться того светлого момента, когда у местных наступит в мозгах просветление, и они озаботятся вопросом, как это пидористый фотограф вдруг во мгновение ока превратился в боевую машину пехоты. Так я вышел из образа, и вот что из этого вышло. Уже на родине, при разборе полетов, новый начальник управления, десантированный в небо с повышением прямиком из железнодорожных войск, назвал мое поведение преступно непрофессиональным и почему-то убогим. Присутствующий на казни куратор нашей службы Андрей Степанович удивленно спросил, а что он был должен делать? «Ну, не знаю», — ответил свежеиспеченный герой-разведчик, в задумчивости поглаживая стоящую у стола сувенирную шпалу в натуральную величину. А бизнес генерала подобрали-таки. Через 4 месяца в Одессе, где он загремел в местную милицию за пьяный дебош в приличном кабаке и избиение сотрудника правоохранительных органов. Выдернуть его из КПЗ и переправить на истомившуюся в ожидании отчизну оказалось не таким уж и дорогостоящим делом. Протрезвел он уже в самолете, держащем курс на Москву, и всю дорогу горько плакал. В тот вечер в итальянском ресторане рядом с Арбатом было немноголюдно. Когда стемнело, в зале зажгли свечи. Никогда, если честно, не любил итальянскую кухню. Но в этот вечер мне было абсолютно все равно, что есть, потому что я был щенячий счастлив, черт побери. Мы и еще 3 пары медленно кружились на небольшой площадке возле оркестра под бессмертную мелодию «Крестному отцу». Сам фильм давно уже занял место среди классики жанра на манер броненосца Потемкина, то есть его с интересом или без особого смотрят разве что студенты профильных вузов и мелкая шпана, набирающаяся манер и обучающаяся искусству изящной распальцовки с тем, чтобы пробиться в клан уважаемых людей. Но мелодия, тонкая, пронзительно печальная, берущая за сердце, все решено, когда меня попрут из сатириков, перекрашусь в музыкальные критики. Посреди ночи мне приснилось, что я проснулся в Дашиной спальне, включил ночник и увидел Грека, удобно расположившегося в кресле в углу комнаты. Я проснулся, осторожно вытащил руку из-под Дашиной головы. Она что-то пробормотала во сне и, не просыпаясь, перевернулась на другой бок. Я включил ночник. Из кресла в углу спальни на меня смотрел мой бывший друг и напарник Толя Фиников, оперативный псевдоним Грек.